Глава 22. Замок снова затрясло. Сильнее, чем в прошлый раз. Намного сильнее. Сначала это был лишь глухой удар где-то в глубине здания, словно гигант ударил кулаком по основанию. Потом пол под ногами заходил ходуном. Я почувствовала, как все вокруг начинает вибрировать. Стены задрожали, издавая протяжный стон. С потолка посыпалась мелкая штукатурка, оседая белой пылью на мебели и коврах. Картина на стене покосилась, качнулась и с оглушительным грохотом рухнула на пол. Рама раскололась. Осколки позолоты разлетелись по комнате. Окно, уже треснувшее после прошлого удара, теперь покрылось целой паутиной новых трещин. Стекло угрожающе скрипело, готовое рассыпаться в любой момент. Я инстинктивно схватилась за край стола, пытаясь удержать равновесие. Яспер шипел где-то рядом, вцепившись когтями в ковер. Шерсть встала дыбом. Сова сорвалась с кресла, взлетела к потолку, хлопая крыльями и издавая встревоженные звуки. «Это землетрясение!» — выкрикнула я, перекрывая грохот. «Нужно прятаться! Под стол или...» Договорить не успела. Дверь распахнулась с такой силой, что ударилась о стену, и в комнату ворвался огромный демон. Тот самый, что переносил меня в подземное царство к якобы раненому мужу. Грок, кажется. Он был еще более устрашающим, чем я помнила. Огромный, мускулистый, с рогами и клыками. Но сейчас на его морде читалась неприкрытая тревога. «Госпожа!» — рявкнул он, и от его голоса задрожали уцелевшие стекла в окнах. «Хозяин приказал укрыть тебя в подземном царстве. Немедленно!» Я выпрямилась, не отпуская стол, который был единственной опорой в этом хаосе. «Что случилось?» — крикнула я, пытаясь перекричать продолжающийся грохот. «Предатели!» прорычал демон. «При старом короле господина Каэлана уважали, боялись, считались с ним. Но этот трусливый щенок на троне боится теней, боится силы, которую не может контролировать, и решил избавиться от господина». Замок снова дрогнул, и я чуть не потеряла равновесие. «Он нанял магов», продолжил Грок, шагая ко мне. «Из Корсетии. Сильных, очень сильных. Они обрушили свои силы на замок. Сейчас они там, за воротами, и швыряют заклинания, как камни. Замок не выдержит долго». Он протянул ко мне руку. «Идемте, госпожа. Не время разговорам. Мне нужно помочь господину Каэлану, а вы должны быть в безопасности». «Неси меня к нему». Вырвалось у меня, прежде чем я подумала. «Что?» «К Каэлану». Повторила я, сама удивляясь своей решимостью. «Перенеси, отведи, как угодно, но побыстрее. Ты же сам говоришь, торопиться надо». «Но хозяин приказал...» Начал демон, явно растерянный. «Магов много?» Перебила я его. Грок нахмурился. «Много. Король не поскупился. Золото отсыпал поди не меньше 2 сундуков. Десяток магов, может, больше». «Ну, значит, помощь Каэлану не помешает», — сказала я и направилась к выходу из комнаты. Грок застыл на месте, открыв рот. Из его горла вырвалось что-то несуразное, нечто среднее между мычанием и хрипом. Яспер же ехидно фыркнул. «Чего стоишь? Госпожа приказала». И рванул за мной хвост трубой. Грок, кажется, все еще пытался переварить происходящее, но потом махнул рукой, догнал меня в 2 шага и осторожно, почти нежно коснулся моей руки. «Держитесь», — пробормотал он. И мир снова исчез. Знакомое ощущение падения, пустота, темнота, холод. А потом твердый пол под ногами и на мгновение подступившая к горлу тошнота. Я открыла глаза и огляделась. Мы стояли в огромном зале. Высокие потолки, уходящие куда-то в темноту. Массивные колонны из черного камня, покрытые резьбой. Драконы, розы, какие-то руны. Окна от пола до потолка, через которые лился свет. Не солнечный, а какой-то странный, мерцающий. За окнами бушевала буря. Не настоящая, магическая. Молнии били в землю, оставляя обугленные следы. Ветер выл, сгибая деревья. Воздух искрился от магии, потрескивал, как будто сама реальность трещала по швам. И посреди зала спиной ко мне стоял Каэлан. Высокий, широкоплечий, в темной одежде. Черная рубашка, черные брюки, высокие сапоги. Меч в ножнах на поясе. Волосы чуть растрепанные. Он смотрел в окно, наблюдая за происходящим снаружи, и даже со спины было видно, как напряжены его плечи. «Как Ангелина?» — спросил он, не оборачиваясь. Голос был ровным, спокойным, но я уловила в нем напряжение. «С ней все в порядке? Не напугана?» Грок открыл было рот, чтобы ответить, но я его опередила. «Не напугана», — сказала я громко. «Но у нее имеется ряд вопросов к мужу. А пока она предлагает разобраться с теми, кто совсем страх потерял. Говори, что делать». Каэлан замер. Медленно, очень медленно повернулся и уставился на меня. Его глаза, темные, почти черные, с золотыми искрами в глубине, расширились от удивления. Брови взлетели вверх, рот приоткрылся. На долю секунды он выглядел совершенно растерянным. Потом он перевел взгляд на Грока. Потом на Яспера, который сидел рядом со мной, облизывая лапу с самым невинным видом. На лице Каэлана отразилась целая гамма эмоций. Удивление, шок, непонимание, а потом... восхищение? Да, определенно восхищение. А затем он улыбнулся. Широко, залихватски, и в его глазах вспыхнули веселые искорки. «Сможешь поднять из-под этой гряды скелеты воинов?» — спросил он, кивая в сторону окна. Голос звучал с нотками азарта, как у мальчишки, которому только что подарили новую игрушку. «Видишь, там, за воротами, старое кладбище. Захоронение солдат, павших в войнах прошлого». Я подошла к окну, посмотрела. Действительно, за воротами метрах в 50 виднелись старые покосившиеся надгробия. Каменные кресты, обелиски, плиты, заросшие мхом и травой. Кладбище было огромным, тянулось до самого горизонта. «Наверное, смогу», — сказала я, оценивая расстояние. «Тома же подняла? Только ты скажи, как?» Каэлан подошел ближе. Очень близко. Я почувствовала его присутствие за спиной. Тепло его тела, запах. Что-то пряное, дымное, с нотками кедра и чего-то еще, чего я не могла определить. Он встал рядом, почти касаясь меня плечом. Потом осторожно, медленно, словно боясь спугнуть, приобнял меня за талию. Не сильно, не навязчиво. Просто положил руку, направляя. Я застыла. Дыхание сбилось, пульс участился. «Сосредоточься», — сказал он тихо, прямо мне на ухо. Голос стал ниже, мягче, почти интимным. «Закрой глаза. Почувствуй их. Они там, под землей. Спящие, ждущие». Я закрыла глаза, как он велел. Его рука на моей талии была теплой, крепкой. Я чувствовала, как его грудь касается моей спины. «Протяни к ним свою волю», — продолжал он. «Как нить, тонкую, но прочную. Найди их в темноте. Почувствуй их присутствие». Холод, тишину, забвение. Я сделала, как он сказал. Протянула волю. Осторожно, ощупью, как протягивают руку в темноте, ища опору. И нашла их. Холодное, тихое присутствие под землей. Сотни, тысячи костей, спящих в земле, ждущих зова. «Хорошо», — прошептал Каэлан, и его дыхание коснулось моей щеки. Теплая, с едва уловимым запахом чего-то пряного. «Теперь позови, прикажи. Ты некромант, они подчинятся». Его рука на моей талии слегка сжалась. Не больно, но настойчиво. А скорее подбадривающе, словно говоря, «ты справишься». Я чувствовала каждую точку соприкосновения его тела с моим. Грудь, касающуюся моей спины, руку на талии, дыхание у виска. Это отвлекало, сбивало с мысли, но одновременно помогало. Давало уверенность, которой мне не хватало. «Скажи им, встаньте», — прошептал он прямо мне на ухо, и по коже побежали мурашки. «Скажи с силой, с уверенностью. Не проси, прикажи. Ты их хозяйка, они твои». Я глубоко вдохнула, чувствуя, как грудь Кайлана за моей спиной поднимается и опускается в том же ритме. Сосредоточилась. Собрала всю волю в кулак. «Встаньте!» Сначала ничего. Только тишина, гул битвы снаружи, стук моего сердца. Потом что-то откликнулось. Глубоко под землей. Холодное, древнее, забытое. Земля дрогнула. Не от магии магов снаружи. Это было другое. Глубже, первобытнее, словно сама земля вздрогнула от прикосновения темной силы, идущей из самой глубины мира. Я открыла глаза и посмотрела в окно, не в силах оторвать взгляд. Земля на кладбище зашевелилась. Сначала едва заметно. Трава задрожала, как от ветра. Потом сильнее. Надгробия покачнулись. Некоторые покосились и упали, поднимая облака пыли. И тогда из-под земли начали подниматься руки. Костлявые, белые, цепляющиеся за траву, за корни деревьев, за камни. Пальцы скребли землю, ища опору. Одна рука, еще одна. 10, 20, сотни. Потом головы. Черепа, медленно поднимающиеся из могил. Некоторые в остатках шлемов, проржавевших, покрытых землей. Некоторые в ржавых коронах. Когда-то эти воины были знатными. Пустые глазницы смотрели в никуда. Челюсти беззвучно открывались и закрывались. Потом тела. Целые скелеты, одетые в доспехи. Кольчуги, нагрудники, наплечники. Местами металл проржавел до дыр. Местами все еще держался крепко. На некоторых сохранились остатки плащей. Истлевшая ткань, развивающаяся на ветру, как призрачные знамена. В руках оружие. Мечи, длинные и короткие. Копья с ржавыми наконечниками. Топоры, секиры, булавы. Все старое, все древнее, но все еще смертоносное. Один скелет поднялся, второй, десятый, пятидесятый. 100, 200, 300. Я не могла оторвать взгляд. Это было невероятно, ужасно, завораживающе. Они вставали ряд за рядом, безмолвная армия мертвых воинов. Ровно, дисциплинированно, как при жизни. Первый ряд, второй, третий. Холод внутри меня усилился, разлился по венам, заполнил легкие. Я чувствовала каждого из них, каждую кость, каждый череп. Связь между нами была осязаемой, почти физической. Нить из тьмы, протянутая от меня к ним, от них ко мне. Это была моя сила, моя магия, темная, холодная, древняя. И она была прекрасна. Кайлан все еще стоял рядом. Его рука все еще на моей талии. Я чувствовала его тепло, его присутствие. Живое, горячее, контрастирующее с холодом некромантии, текущим по моим венам. «Боги!» — прошептала я, не в силах оторвать взгляд от армии скелетов за окном. «Я это сделала. Я их всех подняла». «Ты это сделала?» — подтвердил Кайлан тихо. И в его голосе слышались восхищение и гордость. «И это было великолепно! Ты великолепна!» Он все еще не убирал руку с моей талии. Его ладонь лежала там, теплая и тяжелая. и я слишком остро осознавала ее присутствие. Я должна была отстраниться, сделать шаг в сторону, разорвать этот контакт, напомнить себе, что злюсь на него, что он манипулятор и лжец, что он сжег мой дом, мой первый настоящий дом, в который я вложила столько сил, что между нами стена из обид, лжи и недоверия, которую не разрушить за один день. Но я не отстранилась. «Вперед!» – прошептала я скелетом, отправляя приказ по той невидимой нити, что связывала нас. Армия мертвых двинулась. Медленно. Сначала тяжелая поступь сотен костяных ног по земле. Потом быстрее, переходя на бег. Доспехи звенели, оружие стучало о кости. Они неслись вперед, к магам за холмом. Безостановочные, неутомимые, не знающие страха. Кайлан, наконец, убрал руку с моей талии. Я почувствовала странную пустоту там, где только что было его тепло. Но он не отошел. Остался стоять рядом, так близко, что наши плечи почти соприкасались. Он рассмеялся, низко, с придыханием. Голос окрашен восхищением. «Отлично!» — сказал он, и я услышала улыбку в его голосе. «Просто отлично!» Он повернулся к Гроку, который все это время стоял у двери, застыв в ступоре. Огромный демон смотрел на меня широко распахнутыми глазами. Челюсть отвисла. Видимо, зрелище поднимающейся армии мертвых произвело на него впечатление. «Собирай бойцов!» — приказал Кайлан четко. Голос снова стал командным, властным. «Выходим через южные ворота. Пока они заняты скелетами, мы их возьмем в кольцо. Ударим с тыла, отрежем пути к отступлению». Грок встрепенулся, кивнул и исчез, растворившись в воздухе с тихим хлопком. Кайлан снова повернулся ко мне. Посмотрел. Долго, внимательно, изучающе. Его взгляд скользнул по моему лицу. Задержался на глазах, опустился на губы, вернулся обратно. В его глазах было что-то нежное. Что-то, от чего мое сердце предательски пропустило удар. «Спасибо», — сказал он тихо. Я отвела взгляд, чувствуя, как краснеют щеки. «Не за что», — буркнула я. «Это временное перемирие. После разберемся». Он усмехнулся, и в усмешке была такая теплота, что стало еще жарче. «Договорились», — сказал он. В тот же миг в замок снова влетел огромный земляной шар размером с карету, крутящийся, искрящийся магией. Он ударил по западной части замка, и я услышала, как что-то с грохотом обрушилось. Стена? Башня? Что-то тяжелое, каменное, с треском рушащееся вниз. «Вот же сволочь!» — выругалась я, забыв про смущение. «Где этот гад прячется?» Яспер, который до этого молча наблюдал за нами с явным интересом и, подозреваю, злорадством, подошел к окну, привстал на задние лапы и прищурился. «За тем валуном, скорее всего», — сказал он задумчиво, кивая в сторону. «Видишь, оттуда идет свечение». Я посмотрела, куда он указывал. Действительно, за огромным валуном, метрах в 200 от замка, виднелось слабое свечение. Голубоватое, пульсирующее, почти болезненно яркое даже на расстоянии. «Что ж», — сказала я, усмехаясь. Ярость, которая на мгновение отступила, вернулась с новой силой. «Проверим». Я снова сосредоточилась. Нащупала связь со скелетами. Сотни из них еще не вступила в бой. Стояла в резерве, ожидая приказа. «Туда, за валун. Найти мага, атаковать». Скелеты повернулись разом, как один организм, и побежали к огромному камню. Яспер, который до этого сидел, наблюдая за происходящим с напряженным вниманием, подпрыгнул от восторга. Взвился свечой, приземлился и начал носиться кругами по залу. Хвост трубой, глаза горят. «Так, Эхалиночка!» — завопил он на весь зал. Голос звенел от энтузиазма. «Покажи им кузькину мать. Задай им жару. Пусть пожалеют, что связались с нами. Пусть узнают, что такое гнев некроманта». Он прыгал, скакал, кувыркался, совершенно обезумев от зрелища. «Вот это битва! Вот это я понимаю! Не какие-то жалкие огороды и пироги. Настоящее дело. Кровь, кости, магия!» Каэлан наблюдал за моей работой, прислонившись к колонне. На лице играла довольная улыбка, почти гордая. Он скрестил руки на груди, и я заметила, как расслабились его плечи. Напряжение спало. «Ты справляешься лучше, чем я ожидал», — сказал он, и в голосе слышалось неподдельное восхищение. «Не отвлекай», — проворчала я, не отрывая взгляда от окна. Но уголки губ предательски дернулись вверх. Скелеты достигли валуна, скрылись за его массивной тенью. Я не видела, что происходит за камнем, но чувствовала. Чувствовала каждого из них через ту невидимую связь. Их движение, их цель, их безжалостную решимость. Через несколько секунд свечение магии за валуном заметалось. Из ровного, пульсирующего превратилось в хаотичное, беспорядочное. Стало ярче, агрессивнее. Появились новые вспышки. Красные, как кровь, оранжевые, как огонь, ослепительно белые, режущие глаза даже на расстоянии. Маг пытался защищаться. Взрывы, грохот, крики. Приглушенные расстоянием, но отчетливые. Мужской голос, выкрикивающий заклинания, звучал все более истерично, все более отчаянно. «Нашли!» — пробормотала я с мрачным удовлетворением, наблюдая за хаосом магии за валуном. Один из магов внезапно выскочил из-за холма. Бежал, спотыкаясь, оглядываясь через плечо. Его мантия, когда-то, наверное, роскошная, синяя с золотым шитьем, развивалась за спиной. Лицо было бледным от ужаса, волосы растрепаны, в глазах животный страх. За ним неотступно бежали три скелета. Маг метнулся в сторону, пытаясь уклониться, но споткнулся о камень и рухнул на землю. Скелеты настигли его, окружили. Один из них замахнулся рукояткой меча. Короткий удар по голове, и маг обмяк, потеряв сознание. «Вырубили», — сказал Каэлан с одобрением, наблюдая в окно. «Хорошо. Потом допросим. Узнаем, кто еще участвует в заговоре». Я кивнула, чувствуя облегчение. Убивать не хотелось. Нокаутировать врагов — это одно, но отнимать жизни... Каэлан, словно почувствовав мои мысли, подошел ближе. «Пора», — сказал он спокойно. «Грок уже с бойцами вышел. Сейчас мы их зажмем с двух сторон. Твои скелеты спереди, мы сзади. Они в ловушке. Вырубим, свяжем, а потом разберемся». Он протянул руку и осторожно взял мою. Медленно, словно боясь спугнуть. Его ладонь была теплой, большой, полностью накрывала мою. «Оставайся здесь», — сказал он тихо, глядя мне в глаза. «Управляй скелетами отсюда. Ты в безопасности, а они — твое оружие. Направляй их, как считаешь нужным. Ты отлично справляешься». Я посмотрела на наши руки, потом на его лицо. В его глазах читалась забота. Настоящая, неподдельная. «Будь осторожен», — сказала я, и слова вырвались сами собой. Он улыбнулся. Мягко, тепло. Улыбка осветила его лицо, сделала его почти... Нет, не почти. Красивым. «Всегда», — ответил он. Он сжал мою руку крепко, но нежно. Потом отпустил. И исчез, растворившись в тенях, словно его и не было. Я осталась одна. Ну, почти одна. Яспер все еще носился по залу, выкрикивая боевые кличи и подбадривающие комментарии.